смешанные с запахом денег и старины, вот что было для них главным. Лара быстро оглянулась. Археологов многие считают опасными сумасшедшими. А эти? Лот номер 151. Торжественно возгласил до омерзения элегантный аукционист. Напольные часы. Франция. 18 век. Красное дерево, бронза, позолота. Начальная цена 1 200 000 фунтов. Прошу, господа, кто больше? Высокий седой мужчина в добротном костюме лениво поднял указательный палец. 1 400 000 фунтов, быстро проговорил аукционист. Кретин. Без всякой злости просто констатируя, подумала Лара. Полная дама в меховой горжетке обмахнулась веером. 1 600 000 фунтов. Идиотка. Парочка японцев в углу быстро переглянулась. Один из них легко кивнул головой. Наметанный глаз ведущего торги моментально заметил это чуть слышное колебание воздуха. 1 800 000. Ослы. Лара не выдержала и усмехнулась. Седой не желал уступать. Снова поднял указательный палец. Два раза. 2 200 000 фунтов, господин в светлом костюме. Прошу вас, господа. Лара плюхнулась в свободное место, рядом с худощавым импозантного вида господином, и громко вздохнула. Наконец-то можно расслабиться. Быстрая езда вымотала девушку. Поискав глазами нужного ей человека, она помахала ему рукой, чтобы обратить на себя внимание. Тот приветливо улыбнулся и сделал вполне понятный жест. Дескать, погоди немного, сейчас освобожусь. 2 400 000 фунтов. Девушка в темных очках. До мисс Крофт только что дошло. Где она и что сделала? Аукционист подумал, что Лара подала знак. Нет, это не ослы, это я, кретинка. Ну вот, впредь будет наука, наставительно сказала она себе. Не станешь впредь размахивать руками на аукционах. Пожалуй, дом в Сурее придется продать. Седой господин, ее сосед, пораженно уставился на Лару. Девица в черной коже не казалась человеком, способным вот так выложить за антикварные часы почти 2,5 миллиона фунтов. Девушка, приподняв очки, и послала ему один из своих самых ледяных взглядов. Сосед быстренько сник. Мисс Крофт обреченно полезла в карман за чековой книжкой. Неужели в самом деле придется продать дом? А если занять? У кого? У дядюшки Арчи? 2 600 000 фунтов. Дама с веером. Вдруг услышала она голос, прозвучавший, словно Лазарь воскрес. «Еще предложение, господа. 2 600 000 раз. 2 600 000 2. 2 600 000 фунтов 3. Проданы французские часы 18 века даме с веером. Следующий лот, господа. Номер 543». Спасена, пронеслось молния в мозгу. «Ой, как хорошо-то! А я вообще дура!» Лара поспешила ретироваться из зала и выйти на лестницу, где ее уже поджидал сухонький старичок с длинным носом и морщинистой кадыкастой шеей. Мистер Уилсон радостно приветствовал его мисс Крофт, прикладывая губами к покрытой седой щетине щеке старичка. «Лакха», — прокартаял он, — «моя дорогая, как мы давно не виделись». Мистер Уилсон, служивший эксперт-оценщиком при Кристи и специализировавшийся в основном на старинных часах, был давним другом семьи Крофт. До таинственного исчезновения лорда Хеншингли Ричарда он частенько приезжал в Сурей, балуя Лару всевозможными подарками. Теперь визиты почти прекратились. Девушка не без горечи отметила, как сдал мистер Уилсон за последнее время. Ее прежде всего безупречный костюм был помят. Рукава и клапаны карманов пиджака засалены. На правой штанине красовалось темное, скорее всего, винное пятно. Некогда белая рубашка приобрела сероватый оттенок. Выцветшие какие-то блеклые глаза старика тревожно бегали, будто бы он боялся встретиться с ней взглядом. «А ведь плох, старик», — невольно вздохнула девушка. «Да, плох». Руки мистера Уилсона ходили ходуном, нежно теребя то носовой платок, выглядывающий из нагрудного кармана, то лацканы пиджака, то малиновый галстук-бабочку. «Давай пойдем в мой кабинет», — наконец предложил он. «Лара Крофт», — послышался внезапно звонкий мужской голос. Девушка резко обернулась. «Неужели?» «Точно». По лестнице быстро поднимался красивый блондин средних лет. Среднего роста и вообще очень-очень средний. Несмотря на пышущую оптимизмом физиономию, богатый костюм и улыбку, словно приклеенную к ярким губам. А костюм-то как коровье седло, не без злорадства отметила девушка. Она была не совсем справедлива, и костюм был не так плох, и его хозяин, да и по годам он немного старше девушки. Но Лара имела право на такую несправедливость. «Алекс Свест», — процедила она сквозь зубы, — «явился, не запылился». «Поверить не могу, Лара». Блондин весьма развязной походкой приблизился к девушке, шаркнул ногой. «Пошляк». «Одну минутку», — леди Крофт постаралась улыбнуться удивленному мистеру Уилсону. «Я сейчас приду». «Хорошо». Старик, приволакивая левую ногу, удалился. А Лара, чуть подождав, вызывающе обернулась к блондину. «Ты что, еще не повесился в сортире, Иуда? А ты все еще делаешь вид, что работаешь журналисткой?» — моргнул тот, пропуская столь непростой вопрос мимо ушей. «Всегда поражался твоим умением маскироваться. А ты, Алекс», — не полез за словом в карман мисс Крофт, — «все еще делаешь вид, что ты археолог. Да тебе только черепки воровать из лотка». Блондин поморщился. Слова девушки все-таки задели его самолюбие. Но он сдержался. «Лара, нам ведь не обязательно всегда ссориться. Может быть, не стоит?» Он попытался заглянуть ей в глаза, но девушка отвернулась. «Не стоит? Ты что уже, в маразм впал? Ты забыл Рим? А вот я до сих пор помню, что ты украл у меня светильник. У тебя?» Блондин явно возмутился до глубины его блондинистой души. «Украл. Вор у вора дубинку. Как будто бы ты была владельцем этого светильника. У меня, между прочим, был лист на работу, а ты расставила ручонки, расхитительница гробниц, черный археолог». «Мистер Вест», — позвали парни из зала. «Вот видишь», — развела руками ручонками Лара, постепенно успокаиваясь, — «тебя зовут. Дела. Всегда одни дела. Ты мне как-то сказал, что вся твоя жизнь – это один лишь бизнес. Так что иди занимайся своим бизнесом, купчишка хренов». Ее голос внезапно дрогнул. Девушка обернулась и быстрыми шагами пошла прочь. Лара попытался остановить ее Алекс Вест. «Лара, ведь это все ерунда. Ты и я». «Это случилось год назад. Или даже чуть больше. Да, прошел ровно год. Лара тогда приехала в Рим, чтобы в качестве корреспондента осветить очередной конгресс археологов. Она тоже подала тезис доклада. Периодизация ранних слоев Чаталгуюка. Попытка новой интерпретации. Все, на что надеюсь, но приговор был уже вынесен. Сообщество ученых мужей не желало видеть в своих рядах расхитительницу. Увы. Оставалось только слушать и записывать. И разве о таком она мечтала? Уже в первый день работы форума, среди сборищ археологических зубров и монстров, один профессор Йенский чего стоит. Ее внимание привлек некто прежде не встречавшийся, молодой ученый, ее соотечественник Алекс Вест. Об Алексе девушка слыхала. Пару раз Ларе попадались его весьма толковые статьи в научной периодике, но лично столкнуться пришлось только здесь, в Вечном Городе. То ли уж атмосфера такая в этом древнем месте, то ли виновата погода, а она в майской Италии изумительно хороша, то ли так действовала чудодейственная Кьянти, но Лара расслабилась. А почему бы и нет? Археолога из нее не получилось. А за бесконечными экспедициями, путешествиями и приключениями, как же, расхитительница, порой забывался о нормальной человеческой жизни, с ее мелкими радостями. В общем, легкий роман с симпатичным блондином Алексом. Ничего серьезного и взаимообязывающего. Маленькие уютные ресторанчики. Совместные вечерние прогулки по местным достопримечательностям. Вест чувствовал себя в Риме, словно дома. Вечный Город был одним из объектов его научных интересов. Тема доклада – раннесредневековые памятники Палатины и Авентина. Поэтому молодой человек часами мог рассказывать благодарной слушательнице об истории того или иного дома, улицы и фонтана. В такие минуты его лицо словно одухотворялось, становилось красивым и значительным. Да и имя ее он выговаривал как-то по-особенному. Одним словом, от Алекса Веста было невозможно не потерять голову, хотя бы на неделю-другую, что Лара и сделала. Их роман длился вот уже несколько дней и приближался к логической развязке. Как вдруг молодой человек предложил ей поучаствовать в совместных раскопках. Лара поразилась. С чего бы это вдруг? Какие совместные раскопки в Риме при итальянской бюрократии? Да здесь асфальт нельзя продырявить без листа, выданного Академией наук, муниципалитетом и еще. В общем, 5 подписей, не меньше. Оказалось, что очень даже можно. И Вест быстро вел ее в суть дела. К нему, человеку в мире науки известному, и город уже копавшему, обратилась некая римская строительная фирма, занимавшаяся сооружением гостиничного комплекса. Уже были начаты работы по рытью котлована, как вдруг вмешалась комиссия по охране исторических памятников. Еще бы. Согласно итальянскому законодательству, при строительстве объектов на территории Рима необходимо проводить предварительное археологическое обследование местности. Фирма позабыла об этом, и теперь ей грозили серьезные неприятности, вплоть до запрещения дальнейших работ. Комиссия уже приостановила работу и готовила юридические санкции. Страшная итальянская бюрократия медленно, но грозно поднималась во весь рост. Следовало срочно, буквально за 2 дня, произвести обследование и составить соответствующий акт. Но почему бы им не обратиться к местным специалистам, поразилась девушка. Вон их здесь стадо какое. Налетят, как воронье. Только кликни. Лара досадливо поморщился Вест. Тебе ли не знать этих небожителей, витающих в облаках? Да ни один из них не согласится провести раскопки за 2 дня. Это же прямое неуважение археологической науки. Позор. Да и замялся он. Вдруг там и впрямь чего ценного обнаружится. Все строительство моментально будет свернуто. Начнется тягомотина, выяснение всех тонкостей. Опять же таки, приближается уикенд. Какой уважающий себя католик станет работать в конце недели? А мы быстренько посмотрим, составим акт, распишемся и получим наши денежки. Разрешение у меня есть, фирма расстаралась. И археолог гордо предъявил девушке оформленный по всем правилам лист со всеми 5 подписями. Противно как-то, поморщилась Лара, не испытывая ни малейших финансовых затруднений. И непрофессионально. Бог мой, поразился Алекс, ведь это всего лишь бизнес. Вся наша жизнь – это один сплошной бизнес. Срубим 1000 фунтов практически ни за что. Леди Крофт задумалась. Может быть, Алекс в чем-то и прав. Вреда не будет, это место, как она догадывалась, было копано еще в прошлом веке, такими охранные работы – пустая формальность. Однако ей не понравился неприкрытый цинизм, с которым ее приятель произнес свои максимы – бизнес. Ладно, она гробокопательница и расхитительница, а вот он. В конце концов, она все же позволила Весту себя уговорить. Чего не сделаешь для неотразимого мужчины, с которым уже вполне готова переспать. Да и поразмяться не помешает. А то с такой жизнью все профессиональные навыки можно забыть. Чтение конспекта помогает слабо. Первый же день раскопок показал, что на обследуемой территории с уникальными памятниками древности все в порядке, по причине их полного отсутствия. Вернее, кое-что там и имелось в наличии, но это самое кое-что не представляло большой ценности для науки. Более того, было это самое науке хорошо известно. Они обнаружили руины средневековой синагоги, разрушенной в середине 16 века, наемниками императора Карла V. Разграбившим в те далекие годы вечный город. От некогда внушительного культового сооружения остался один лишь фундамент и несколько рядов кирпичной кладки. Лара оказалась права. Синагога раскапывалась итальянскими археологами в конце 19 века и в 1920-х годах. Так что англичанам оставалось всего лишь подтвердить выводы своих предшественников и заново составить никому не нужное описание. Кладка и содомная. Постелистная, ряды присутствуют, имеются перевязки слоев, камни четырехугольные, поверхность грубо околота. Алекс уже занялся составлением заключительного отчета, такого же бесполезного, а Лара решила еще немного поковыряться в развалинах. Что-то мешало девушке развернуться и уйти. Она почувствовала знакомое жжение в крови, предчувствие находки, открытие, почему бы и нет. Очень часто ее гордые коллеги ленились сделать лишний шаг, лишний удар киркой. Мисс Крофт ползала среди битого кирпича, окончательно испортив шорты от Гуанфранко Ферры. Неужели она ошиблась? Нет, не ошиблась. На одном из кирпичей фундамента, четырехугольного, с грубо околотой поверхностью, девушка обнаружила столь неожиданно здесь неведомого цветка. Сердце ее дрогнуло. Лара встала на колени и принялась расчищать рельеф. От наслоения многовековой пыли и остатков цемента. Ну, конечно, синагога. 6 лепестков по количеству лучей звезды Давида. Цветок, скорее всего, стилизация традиционного иудейского символа. Ну-ка, ну-ка. 1 лепесток, 2, 3. Когда молодая англичанка добралась до 5-го лепестка, послышался протяжный скрип. В кладке зазмеилась трещина. Ага. Лара все еще не верила удаче. Неужели тайник? И как будто нетронутый. Впрочем, кто знает, а вдруг там ничего нет? Есть, есть, есть. Она невольно задумалась, следует ли позвать Алекса. Парень-то он, конечно, славный, да и лист на работу у него. Но все же. Рефлекс волка-одиночки на миг взял верх над логикой. Позвал расхитительницу. Ну так не жалей потом. Устыдившись минутного порыва, Лара осудила себя за индивидуализм и окликнула Веста. Все-таки он инициатор этих раскопок. Ему и честь. А хороший нюх у этого парня. Вест понял все сразу. Она долго и восхищенно охал и ахал, цокал языком. Не удержавшись, парень схватил Лару в крепкие объятия и поднял на руки. Девушка не вырывалась. Обхватив руками крепкую шею Алекса, она уткнулась носом в ее пшеничную шевелюру. Вдохнула крепкий, терпкий и такой возбуждающий мужской аромат. Подумав, они договорились ничего не предпринимать до наступления сумерек. Чтобы не привлекать к своим изысканиям постороннего внимания, во-первых, о подобных находках, особенно если внутри что-то и вправду есть, рабочим лучше не знать, от греха подальше. Это во-первых. Но было еще во-вторых. Алекс закончил отчет и передал его для ознакомления руководителю фирмы. Пусть юридический отдел посмотрит, что к чему, внесет необходимые атрибуты, дабы бумага без помех прошелестела по всем инстанциям. Завтра они все подпишут, нотариально оформят, сделают заключительные снимки. Поганые итальянские бюрократы из Академии наук требовали ко всему еще и фотодневник работ. Лара была не против. В красном купальнике и соломенной шляпе смотрелась она хоть куда. Заскочив в соседнюю пиццерию, молодые люди стали с комфортом дожидаться темноты. Пицца пепперони была просто превосходна, особенно под красное тепловато-кислое кьянти. Они наслаждались немзавсловатой едой и обществом друг друга. В общем, им было хорошо, как может быть хорошо двум молодым людям, соединенным взаимной симпатией, общей тайной и прекрасным майским вечером в вечном городе. Им вместе едва больше полувека. И этой пиццерии вряд ли больше. А за невысоким пластиковым турникетом начинается город, которому 27 веков. 27 веков. Мисс Крофт тогда еще не исполнилось 27 лет. Странные, непривычные мысли приходили на ум девушки в этот прекрасный вечер. Уйдут в лучший мир они. Исчезнет с лица земли маленькая пиццерия, а город будет все так же таинственно и равнодушно взирать на копошащихся на его улицах и площадях людишек и посмеиваться своим недоступным человеческому уху и разуму смехом, холодным старческим смехом. О таком лучше не думать. Между тем часы в соседнем кафе пробили полночь. «Пора», – тихо шепнул Алекс. Они спустились в котлован. Вест, безошибочно найдя в темноте трещину в кладке, вложил в расщельну предусмотрительно припасенный ломик и нажал. Лара присвечивала фонариком. На лбу молодого человека от напряжения вздули жилы. Что значит командовать, а не киркой махать? «Послушай, Алекс», – внезапно тронула приятеля за плечо девушка. «Что еще?» «Я подумала, ведь сегодня шаббат, святой день для иудеев. Не совершаем ли мы святотатство? Смотри, Аналар прогрозила калеке пальцем. Извлечешь на гнев себя Яхве Единого. Сейчас как явится в пламени и гневе». «Вот еще», — фыркнул Вест. «Если тебя это так волнует, то успокойся. Сегодня уже воскресенье. Вполне христианский день. Да воскреснет Господь и да расточатся в разе его». И он приналег на ломик. Кладка сыпалась, поддавалась. И, наконец, их взором открылась глубокая ниша. «Пиастры, пиастры, пиастры!» – проскандировала шепотом Лара. Впрочем, улов оказался не очень внушительным. На дне ниши лежала пара полуистлевших кожаных мешочков с золотыми и серебряными монетами чеканки рубежа 15-16 веков. Нумизматическая ценность средняя, историческая нулевая. Это был даже не клад, так, немного наличных, могущих понадобиться на первое время, пока не прибудут остальные ценности, эвакуированные перед вступлением испанских войск в Рим. Кожаные кошели Лара отодвинула в сторону. Носком кроссовка. Это было не все. Что-то стояло в самой глубине, завернутое в обрывки истлевшей ткани. Алекс, вес не выдержав, подался вперед, потянул тяжелый сверток. Негромко ахнула Лара. Не может быть. Минора. Да, минора, священный светильник, когда-то заботливо завернутая в несколько слоев промасмоленной ткани, спрятанных от чужих глаз. «Везет же дуракам», — негромко проговорил Вест. И мисс Крофт почему-то совсем не обиделась. Освобожденная от покровов, минора тускло засияла в лунном свете. «И сделай светильник из золота чистого», — начала торжественно читать Лара святую книгу «Исход». «Чеканный должен быть ей светильник. Стебель его, ветви его, чашечки его, яблоки его и цветы его должны выходить из него». 6 ветвей должны выходить из боков его. 3 ветви светильника из одного бока его. И 3 ветви светильника из другого бока его. 3 чашечки, подхватил Вест, такой не преминувший показать свою начитанность, наподобие миндального цветка с яблоком. И цветами должны быть на одной ветви. И 3 чашечки наподобие миндального цветка на другой ветви. С яблоками и цветами. Так на всех 6 ветвях, выходящих из светильника. А на стебле светильника должны быть 4 чашечки наподобие миндального цветка с яблоками и цветами. «Миндаль!» – обрадованно воскликнула девушка. «Что?» – не понял парень. «Какой миндаль?» «Цветок на рельефе», – пояснила Лара. «Это миндаль, Алекс. Понимаешь?» «Как я не догадалась. Для иудеев он имел символическое значение. Увидев изображение цветка миндаля, посвященный должен был найти тайник». Но Алекс ее не слушал. Все его внимание было приковано к драгоценной находке. «Ну-ка, посвети», — велел он. Именно велел, а не попросил. И молодой англичанке внезапно очень не понравился его тон. «Соломон, сын Давидов, в дар Богу Единому», — прочитал Вест гравировку на ножке светильника. «Ни хрена себе! Быть такого не может!» Лара придвинулась поближе, поглядела, хмыкнула. «Неужели ты думаешь, что этот светильник из Иерусалимского храма и принадлежал самому царю Соломону?» Археолог дернул плечами. «Ну а почему бы нет? Ты вспомни третью книгу царства. И сделал Соломон все вещи, которые в храме Господа. Золотой жертвенник и золотой стол, на котором хлебопредложение. И светильники, 5 по правую сторону и 5 по левую сторону. Перед задним отделением храма из чистого золота. Не исключено, что мы имеем дело с одним из 10 светильников храма». Но Лара уже пришла в себя. Удачная находка, слов нет. Почти сенсация. Но, если ты помнишь, светильники храма были гораздо больших размеров. И потом, Библия же ясно сообщает, что все светильники были захвачены халдеями во время войны и увезены в Вавилон еще при Навуходоносоре. В лучшем случае, это копия. Вест потер вспотевший лоб рукой. Да, увлекся. Согласен, нужны дополнительные исследования. Может, копия тоже древняя, еще времен Ханесеев? А пока... Пока давай праздновать. По-моему, повод есть. Девушка подумала, махнула рукой. Точно. Оторвемся по полной. Щедрость мистера Веста не знала границ. Видимо, он тоже решил оторваться по полной программе. Леди Крофт только хмыкнула, когда молодой человек заказал в сутки номер люкс в отеле Бернини Бриста за $600. Расположенный в самом центре города, в начале знаменитой улицы Венетта, пятизвездочный отель класса Делюкс был одним из самых дорогих в Риме. С 1870 года он сохранил традиции и блеск эпохи Гарибальди и по сей день принимал в своих стенах преимущество миллионеров и знаменитостей. Грандиозные салоны и бар украшены старинными гобеленами и антикварной мебелью. Люксов, таких как у них в гостинице, было еще всего 8. И каждый отделан в своем неповторимом стиле. Лара, человек совсем не бедный, все же предпочитал останавливаться в отелях поскромнее. Но ради такого случая... Для начала Вест пригласил свою даму пообедать в гостиничном ресторане «Коралла». где молодым людям предложили деликатес международной и итальянской кухни. Лара, в общем-то, была неприхотлива в еде. Во время своих многолетних странствий она перепробовала множество самых экзотических блюд. Так что удивить ее сверхъестественными кулинарными изысками было трудно. Из-за всего имевшегося в меню, девушка, не мудрствуя лукаво, предпочла бы спаржевую фасоль, обжаренную в яйцах. Но она решила не мешать парню ухаживать по всем правилам. Это даже слегка возбуждало, заставляло почувствовать себя женщиной. А не коллега, дьявол их всех разрази. Коллега, не займете ли десятки до послезавтра? Потягивая охлажденное ткьянти, девушка рассматривала величественный фонтан. Тритона — работа знаменитого итальянского архитектора и скульптора 17 века Джованни Лоренцо Бернини, в честь которого и был назван отель «Нимф». Да, барокко — это вам не тухлый постмодернизм. Ну что, продолжим наверху? Хрипло каким-то не своим голосом спросил Алекс. А почему бы и нет? В тон ему ответила Лара. В номере, несмотря на майскую жару, почти не спадавшую даже под вечер, было прохладно. Кондиционер исправно работал. Девушка первая приняла душ и, не теряя времени даром, раскинулась на широкой и очень мягкой деревянной кровати. К интерьеру прошлого века было сделано небольшое дополнение в виде зеркального потолка. Но эта модернизация не выглядела здесь чем-то чужеродным. Дизайнер умело подобрал зеркала и их обрамление в едином стиле со всем прочим интерьером помещения. «Стильно», – констатировала девушка. «И вообще как-то все слишком красиво получается». Дверь в душевую скрипнула, и оттуда появился Алекс Вест. Да, в этот вечер он и впрямь был чертовски хорош собою. Широкие плечи, сильная тонкая талия, крепкие мускулистые руки и тренированные ноги. Выпуклая грудь с небольшими сосками и рельефный поджарый живот, покрытый тонкими вьющимися волосками пшеничного, как и шевелюра парня, цвета. Лара невольно отвела взгляд и удержалась, чтобы не хмыкнуть. Как-то все и вправду слишком красиво. Одним прыжком парень очутился рядом с нею. Кровать жалобно скрипнула. Алекс схватил девушку в объятия и жадно впился губами в полураскрытые губы. Поцелуй был таким долгим, что Лара едва не задохнулась. «Мы тоже так целовались», — подумала она совершенно не к месту. «В школе, когда играли в бутылочку». Молодой человек между тем перешел к ее груди. Он играл ее тяжелыми полушариями, разминая пальцами и нежно целуя соски. «Хаслера начитался умелец», — вновь совсем не вовремя подумала Лара. «Как же, прелюдия ее значения для полового акта, пособие для старшеклассников». «Давай, ну давай же», — подстегнула его девушка. «Я больше не могу». Договорить она не успела. Застонала, начисто забыла о столь привычной иронии. Застонала, вцепившись когтями в его гладкую кожу. «Быстрее, быстрее». Однако Алекс не спешил и был прав. Медленными толчками он погружался в ее лоно и выходил назад. И с каждым разом девушка погружалась в сладостную истому и исчезала. Пропадала в неведомой бездне. Давно уже ей не приходилось испытывать ничего подобного. «Пожалуйста, Алекс», — наконец выговорила она. «Если ты мужчина, быстрее, быстрее». «Не могу». Парень наконец повиновался. Ритм стал учащеннее. И Лара почувствовала, что вот оно сейчас, в эту самую минуту. Темная волна накрыла ее с головой, словно издалека она услышала собственный крик. Они любили друг друга до самого утра. Лишь когда забрезжил ранний римский рассвет, Лара забыла сном, счастливым и глубоким. Когда девушка проснулась, рядом никого не было. Сперва леди Крофт подумала, что Алекс вышел погуляться, освежиться и заказать завтрак в номер. Но прошел час, а парень все не возвращался. Обуреваемая скверным подозрениями, Лара прошла в соседнюю комнату, где они ночью свалили находки. Монеты сиротливо лежали посреди круглого деревянного столика. Минора, разумеется, не было. Вместо нее лежала записка на листке, выдранном из блокнота. Одно единственное слово. «Прости». Гостиничный счет мистер Вест все-таки оплатил. Лара Крофт твердым шагом вошла в кабинет мистера Уилсона. «Лара, я очень рад». «Что это, как вы думаете?» «Сколько раз она бывала здесь вместе с отцом? Лорд Хеншинг или Ричард?» Обычно садился с хозяином за стол. предвела к себе заранее приготовленную хозяином чашку кофе, и мужчины начинали работать. О чем они перешептывались, склонившись над старинными фолиантами и чертежами,